Глава 27. Игорь и Мамонов молча сверлили друг друга глазами. Как будто два боксера на ринге в ожидании команды «Бой». А я топтался рядом и не очень понимал, что происходит вообще. Явно же у этого полного ненависти взгляда Мамонова была какая-то предыстория, которой я почему-то не знал. Пальцы Илюхи сжались в кулаки и побелели. Честно говоря, в случае драки я бы не поставил на Мамонова. Даже вместе с собой. Игорь был не намного выше, но шире в плечах и взрослее. Правда, кажется, в драку он кидаться не собирался. «Мамонов, ты же понимаешь, что это глупо?» — тихо спросил он. «Ты же уже достаточно взрослый, чтобы не лезть в чужие дела». «С чего ты взял, что они чужие?» Глаза Мамонова зло сверкнули. «С того, что ты только что 7-й класс закончил, может быть. Это должно было прозвучать насмешливо или снисходительно, но прозвучало жалко». «А морочить ей голову — это по-взрослому, да?» Мамонов разжал кулаки и как-то поник. «Нафига ты вообще приехал?» Дожидаться ответа он не стал. Просто развернулся и побрел к люку. Усталой походкой, как старый дед, загребая ногами. Игорь посмотрел на меня. Выразительно так. Можно сказать, громко подумал, чтобы я тоже убирался из его тайного убежища. Я догнал Мамонова уже за дверью. Даже в темноте было видно, что настроение у него не очень. Что, черт возьми, тут только что произошло? «Илюха, что случилось?» — спросил я, пристраиваясь рядом, чтобы шагать в ногу. «Ничего», — буркнул он. Помолчал, потом посмотрел на меня. «Не говори никому, ладно?» «Заметано». Я хлопнул его по плечу. Мысленно перебрал всякие факты и домыслы, почему Мамонов мог разозлиться на Игоря. Нет, ну в самом деле, не мог же он прийти в бешенство только потому, что отец Игоря сбежал в Израиль? Или из-за этого вот занятого нелегально чердака? Или мог? Ну, мало ли. Раньше они с Марчуковым и Мусатовым считали этот чердак чуть ли не своей собственностью и тайной. А тут явился взрослый и разложил там свои учебники на полках, постелил на матрас покрывало, пол подмел аккуратно. Да не, это вряд ли. Стоп. Она. Кому Игорь морочит голову? Шарабариной? Илюха на самом деле тайно влюблен в Ирку, а она бегает на свидание к Игорю? Или... «Этот гусь подкатил к Елене?» — спросил я. «К Елене Евгеньевне?» Мамонов не ответил. Просто опустил голову очень низко, практически уткнулся подбородком в грудь. «Ну, понятно». До своего отряда мы дотопали в молчании. Доставать Илюху расспросами мне не хотелось, так что я просто шагал рядом. «Да, этот наш Игорь, тот еще покоритель сердец. Официально встречается с Верой. Они ходят вместе на виду у всех, целуются, практически не скрываясь. По ночам устраивает свидание с Шарабариной, внушая ей, что только ее любит и ждет со всем пылом своей еврейской души, когда она станет совершеннолетней, чтобы повести ее под венец. Но этого оказалось недостаточно. Как же, в лагере появилось свежее мясо, новенькое вожатое. Правда, Елена не могла похвастать ни язвительной силой, как моя мама, ни общей звездностью натуры, как Шарабарина. Просто миленькая, зато новенькая. Теперь понятна реакция Мамонова. Он же поспорил, хоть и говорит, что сам уже себя за это ненавидит. Если Еленочка наша Евгеньевна по уши влюбится в обожаемого всеми девчонками Игоря, то Мамонов точно проиграет. Но почему-то мне не хотелось думать про Илюху вот так. Будто он из-за проигрыша Верхолазову расстроится и разозлится. Похоже, Елена ему и правда нравится. Пообщался с вожатой поближе и влюбился. Для 14 это нормально. Впрочем, как и для любого другого возраста. «Крамской! Хорош дрыхнуть!» Кто-то тряс меня за плечо, потом одеяло куда-то поползло, я попытался поймать его за край и натянуть обратно. «Крамской, на зарядку пора! Эй, ну просыпайся, давай!» Я еле разлепил глаза и сфокусировал взгляд на пацане, топтавшемся рядом с моей кроватью. «Баженов». «Да, кажется, он. Тот самый, кто рассказывал про отца Игоря когда-то. «Да встаю я, встаю!» — проныл я, спуская ноги с кровати. Отрывать голову от подушки не хотелось. Хотелось, наоборот, накрыть ее сверху, чтобы не слышать утреннего гвалта. Марчуков балансировал на спинке кровати. Трое других соседей устроили потасовку в проходе между кроватями, откуда-то из противоположного угла вылетела подушка и шлепнулась на меня. С нечеловеческим усилием я оттолкнулся от кровати руками и поднял голову, которая, по моим ощущениям, весила не меньше тонны. Нет, на похмелье это было, конечно, не похоже. Откуда взяться похмелью в 14? Просто не выспался. Ну и еще устал от общей палаты. Мысленно представил себе, как просыпаюсь в своей кровати, подтягиваюсь, хлопаю по подушке в поисках пищащего будильником мобильного телефона, просматриваю мутным еще взглядом новости, шлепаю босыми ногами до кухни, щелкаю подготовленной с вечера кофеваркой. Я почувствовал, как голова, которую я с таким трудом поднял, снова клонится к подушке. «Эй, эй, Крамской, ну-ка не засыпать!» Я встряхнулся, потер кулаками глаза и начал торопливо натягивать шорты, потому что остальные мои сопалатники уже устроили кучу малу у двери. Вера сегодня была явно не в духе. Никаких язвительных шутеечек и едких замечаний. Команда отдавала сухо. На ленящихся или тормозящих внимания не обращала вообще. Руки вверх, в стороны, вперед. Просто оттарабанила, как по радио. Потом развернулась и ушла, даже не попрощавшись. Хм. Елена Евгеньевна махнула Шарабариной, чтобы та вела нас к отряду, и отстала. Догнала Веру. Я чуть не свернул шею, пытаясь рассмотреть их выражения лиц. Не, вроде не ссорятся. Наша вожатая догнала Веру, девушки остановились и о чем-то начали разговаривать. «Крамской, ты все еще спишь, что ли?» — окрикнула Шарабарина. И я понял, что пока крутил головой, отстал от остальных уже шагов на 10. Я одернул себя и прибавил шаг. Омонов был все еще мрачен. Он так остервенело чистил зубы, что казалось, еще чуть-чуть, и он проткнет щеткой свою щеку. Я втиснулся между ним и Мусатовым и открутил барашек. Холодная вода полилась в металлический желоб. «А может, в милицию заявить?» — сказал я, засовывая под воду свою зубную щетку. Он же посторонний получается, не имеет права здесь находиться. «Да ну, кто нас послушает?» — выплюнув пасту, сказал Мамонов. «А почему нет?» — я пожал плечами. «Позвоним в 02. Скажем, что у нас в лагере обосновался подозрительный субъект в запрошенном корпусе. Марчуков же сам рассказывал, что тут зэки могут шнырять. А тут дети. Милиция обязана отреагировать». «Откуда позвоним-то?» — хмыкнул Мамонов. — Что-то я не видел телефона у нас в отряде. — У Надежды Юрьевны есть в кабинете, — сказал я, выдавливая розовую колбаску пасты на щетку. — Можно подкараулить, чтобы ее не было, забраться в окно и... — Да не, как-то это не по-людски, — грустно сказал Мамонов и вздохнул. — Да, похоже, он и правда сражен стрелой Амура не по-детски. — Илюха, не раскисай. Я хлопнул его по плечу. «Придумаем что-нибудь». «Интересно, что тут можно придумать?» Я сунул щетку в рот и оглянулся. Елена Евгеньевна уже вернулась к отряду и сейчас что-то оживленно обсуждала с моим отцом, который тоже выглядел весьма радостно. Вокруг них толпилось несколько ребят. Елена улыбалась, глаза ее блестели, и в отличие от моей мамы сегодня утром, она как будто светилась. «Что я все-таки пропустил?» Она сходила на свидание с парнем лучшей подруги, и он тоже пообещал ей жениться, сообщив, что с Верой у них чисто деловые отношения? Или она радуется по какому-то другому поводу? К дверям столовой наш отряд явился первым, практически сразу же после горна. «Еле ночь мы пережили, и дождались мы утра, потому что завтрак ждали, дорогие повара!» В столовой плавал тошнотворный запах молочной лапши. Фу, ну что за наказание? Кто вообще придумал, что это блюдо можно есть? Лучше бы манная каша с комочками, чем склизкие макаронины с налипающей на ложку мерзкой молочной пенкой. Я отодвинул от себя тарелку и потянулся за дополнительным куском хлеба. Несмотря на волчий утренний голод и урчащий желудок, я так и не смог себя заставить воспринимать это месиво молока и теста за еду. Пришлось растянуть кусочек масла на 3 бутерброда. Я отхлебнул жидкого какао из своего стакана и огляделся в поисках кого-нибудь, с кем можно махнуться на сыр. Ну, вдруг мне повезло, и в отряде есть те, кто сыр не любит, зато с аппетитом поглощает молочную лапшу. «Ребята!» — Сергей Петрович поднялся со своей табуретки и подался вперед. Откашлялся. «У меня для вас отличные новости. Нашему отряду дали добро на поход. И сейчас мне нужны 3 добровольца». «Я!» — еще не дослушав, что он там предлагает, я вытянул руку вверх. Не знаю почему. Кажется, мне просто хотелось уже каких-нибудь действий, отличных от размышлений о чужой личной жизни. «Хорошо. Крамской же, да?» Сергей Петрович подслеповато прищурился за очками. «Ага. Марчуков, Баженов. Извини, Самцова, сегодня мне нужна грубая мужская сила. Значит так, ребята. После завтрака мы с вами пойдем на склад, чтобы получить туристическое снаряжение». Окончание его речи потонуло в радостных и не очень возгласах. Детская половина отряда радовалась, взрослая — не особенно. «Получается, что послезавтра вечером мы будем не в лагере?» — спросила Коровина. «Да, все верно», — Сергей Петрович энергично закивал. «Нам с вами предстоит 2 дневных перехода и 1 дневка. Я кое-что разузнал. Оказывается, здесь недалеко проходил туристический маршрут, по которому пионеры ходили еще до войны. Так что можно сказать, что наш поход будет исследовательским. Мы с вами дойдем до урочища Соболья Застава. Разобьем лагерь на том же самом месте, где когда-то стояли ваши дедушки и бабушки». «Интересно, а туристическое снаряжение нам от них же досталось в наследство, как и стоянка?» С досадой подумал я, но вслух ничего не сказал. «Значит, танцы мы пропустим?» Коровина обиженно выпятила губу. «А танцы мы сможем устроить свои», — уверенно заявил Сергей Петрович. «У костра и под гитару. Вы же знаете, что наша с вами Еленочка Евгеньевна умеет отлично играть на гитаре». Не сказал бы, что Коровина обрадовалась этой перспективе. Но спорить она перестала, села на свое место. К ней тут же склонилось еще несколько девчонок, и они принялись недовольно шушукаться. Сразу после завтрака мой отец повел нас на склад, в самый дальний конец лагеря, за жилую зону для персонала. В той части лагеря я раньше не был, как-то необходимости не было. А этот самый склад так вообще выглядел давно заброшенным сараем, закрытым на старый навесной замок. Мой отец достал из кармана здоровенный ключ с погнутой жестяной биркой и принялся ковыряться в ржавом замке. Похоже, мои опасения насчет возраста турснаряжения были не так уж далеки от истины. «Неужели вам утвердили поход?» — раздался с крыльца соседнего домика голос мамы. «А вот представьте, Верочка!» — весело отозвался отец. «Надежда Юрьевна сомневалась, пыталась убедить меня, что достаточно будет встретить Зорьку, как все, но я как кремень». «А если что-нибудь случится?» Язвительно заметила Вера, явно подражая не своим интонациям. «У них ведь и опыта нет. Некоторые дети ведь даже в палатках никогда не спали. Не говоря уже о переходах с рюкзаками. Если их все время в домиках держать, то где они возьмут этот опыт-то?» Замок скрижетнул, но не поддался. Мой отец в сердцах плюнул. «Вот же холера! Когда его открывали в последний раз, этот склад? Давайте я, Сергей Петрович». Вера легко сбежала с крыльца и взяла у моего отца ключ. Показалось, или они как-то зацепились друг за друга взглядом, и Вера чуть дольше держала руку моего отца, чем требовалось, чтобы просто взять ключ. Тут хитрость есть небольшая. Вера сунула ключ в замочную скважину, чуть приподняла здоровенный замок, и вредная душка наконец-то откинулась в сторону. Вера победно улыбнулась, извлекла замок из петли, и старая деревянная дверь со скрипом открылась. Не знаю, сколько его не открывали, этот сарай. Петли не смазывали, кажется, с прошлого года. Изнутри пахнуло застарелой пылью, старыми тряпками, засохшей плесенью и мышами. Хотя, надеюсь, про мышей я сам додумал. Честно говоря, мышей я никогда не нюхал, так что понятия не имею, как они пахнут. Просто запах был такой, подвальный. Но не такой страшный, как я опасался, разглядывая обветшалое здание под шиферной крышей снаружи. «Ну что, Сим-Сим открылся. Пойдемте добывать сокровища!» Сергей Петрович положил руку мне на плечо. Неожиданно на меня нахлынули совершенно неуместные и неожиданные чувства. Какой-то коктейль из ностальгии, пронзительной тоски по собственному детству и целого вороха обрывочных цветных воспоминаний. Горло сдавило, глаза обожгло. Захотелось обнять отца и зарыться носом в его нелепую футболку с пуговичками. Как в какой-нибудь слезливой мелодраме заорать «Папка!» «Крамской, с тобой все в порядке?» Сергей Петрович нахмурился и заглянул мне в лицо. Я торопливо зафыркал и потер нос. «Пыль вдохнул Сергей Петрович». Я вытер тыльной стороной ладони набежавшие слезы. «Пойдемте уже за снаряжением». Склад был, ясное дело, не только туристический. Точнее, даже почти вообще не туристический. Большая его часть была занята разобранными кроватями и старыми матрасами, по железнодорожному скатанными в валики и сложенными в кучи. Еще тут стояли друг на друге старые парты и стулья к ним. Не знаю даже, зачем. Вроде бы уроков тут никаких не проводили. Хотя, возможно, раньше они стояли в помещениях для кружков, потом их заменили на другие столы побольше, а эти составили сюда. Вдруг пригодятся. Туристическое снаряжение оказалось в самом дальнем конце склада, на стеллажах, сколоченных из досок и в незапамятные времена покрашенных коричневой краской. Такой обычно еще полы красят. «Значит так». Сергей Петрович полез в карман и достал оттуда мятый листочек, вырванный из тетрадки в линеечку. «Мне сказали, что палатки есть четырехместные и шестиместные. Надо выбрать те, которые пригодны для использования. Берите вот эту сначала. Вытаскивайте наружу и разворачивайте». Отец стащил с полки брезентовый тюк устрашающих размеров и бросил мне. Вес у этого чуда советской туристической промышленности оказался предсказуемым. В смысле, этот тюк чуть не сбил меня с ног. Я поволок палатку наружу, а Марчуков вприпрыжку поскакал за мной. Узел, ясное дело, оказался ссохшимся и затянутым на совесть. Шнур когда-то давным-давно заменили на бельевую веревку. И чтобы развязать ее, нам понадобилось поработать и ногтями, и зубами. Оказалось, что развязать шнурок — это еще полдела. Надо было еще извлечь сверток мятого брезента из мешка. Поддавался он так себе. Даже представить страшно, когда его туда запихали и сколько лет не доставали. Наконец, мы вытрясли на траву содержимое мешка. Никаких колышков к этой палатке не полагалось. Ну, может, когда-то они и были, но сейчас ничего, кроме выцвевшего брезента и веревок, там не было. Ткань была сухая и, на удивление, прочная. Почему-то мне казалось, что когда мы достанем таки эту палатку, то она будет расползаться под пальцами в нитяную труху. Но нет. Понятия не имею, когда эту палатку сшили. Может, и правда еще до войны. Но в ней все было в порядке. Вход легко было отличить по длинным деревянным пуговицам и веревочным петлям. Марчуков немедленно забрался внутрь и принялся размахивать там руками и завывать, изображая палаточное привидение. «Проверьте, чтобы не было дыр в крыше!» Сергей Петрович бросил на траву еще два таких же тюка. «Ага, вижу, что все неплохо». «А колышки разве к этой палатке не полагаются?» — спросил я. «Колышки — это лишняя тяжесть на ваших спинах», — назидательно заявил мой отец, подняв палец. «На месте вырубим. Топор я уже нашел. А дрова рубить вы тоже детям поручите?» — иронично спросила Вера. «Верочка, а пойдемте с нами?» — «А?» — вдруг предложил Сергей Петрович.